Роль, которую она сейчас играла, ей не нравилась. Самодеятельная охранительница чести и благопристойности. Мадлен сердилась на Франсуазу за то, что вынуждена заниматься морализаторством. Это она-то, всегда гордившаяся широтой взглядов и свободным поведением. «Ты не должна, Франсуаза», — сказала она. «Для вас обоих это будет нехорошо. Раз ты говоришь, что он хорошо зарабатывает, пусть снимет комнату, а ты откажешься от этой квартиры и поселишься в другом месте. Например, у папы». Я этого не говорила, но подумала. «Ты можешь представить себе нас с папой наедине? Два разбитых сердца. Он утешает меня, оставленную Александром, а я его, брошенного Кароль. Прелестный дуэт». Губы Франсуазы побелели, она ерничала, но глаза оставались сухими. Она снова заговорила, на сей раз серьезно. «Нет, я никуда не перееду. И Николя останется здесь так долго, как только сам захочет. Именно я настояла на том, чтобы он жил вместе со своим отцом. Ты права, но ведь отец его уехал. Это ничего не меняет. Я взяла на себя ответственность и сдержу слово». В ее глазах снова засверкала сумасшедшая решимость одержимой, и это напугало и расстроило Мадлен. Франсуаза сидела на своем стуле, вытянувшись в струнку, напряженная, улыбающаяся, бросающая вызов дуракам. И этими дураками для нее были все — тетка, отец, братья, все, кроме Александра. Настаивать бессмысленно. Мадлен снова дала задний ход. Сначала отец, теперь дочь. Мадлен чувствовала себя совершенно разбитой. И все-таки она была уверена, что сумеет спасти обоих. «Пойдем», — сказала Франсуаза. «Николя с друзьями, наверное, ждут нас, чтобы выпить». Она явно хотела избежать продолжения трудного разговора. Потрясенная услышанным, Мадлен шла словно в тумане. В гостиной друзья Николя весело болтали о незнакомых Мадлен людях. Ей налили стакан малинового сока, она отпила глоток. Слишком сладко. Нужно срочно закурить. А Франсуаза разговаривала, улыбаясь, общалась с этим юным обществом с таким безмятежным видом, как будто это не она во второй раз в жизни потеряла все, что было для нее ценным в жизни. Даниэль шел так быстро, что Лоран схватил его за руку и спросил, куда ты так несешься? Я должен быть дома без четверти пять. Дани ждет меня, чтобы отправиться с матерью по магазинам. И Маду должна заявиться около шести. Не знаю, когда смогу поработать над рефератом по филологии. Тебе-то плевать, ты кайфуешь. Черт, клянусь тебе! Он рывком высвободился и помчался вперед длинными скачками, держа тетради под мышкой. Лекция по филологии показалась ему сегодня на редкость заурядной. Правда, он едва слушал, ошеломленный тем, что рассказал ему Лоран, прежде чем они вошли в аудиторию. Даже сейчас он мог с трудом поверить. А может, это шутка, глупый треп? Нет, Лоран демонстрировал непреклонную решимость. Он украдкой наблюдал за Даниэлем. «Не понимаю, чего ты так завелся», — сказал он наконец. «А потому что чувствую, ты собираешься сделать черт знает какую глупость. А ты, когда женился на Дане, тоже делал глупость? Не смей даже сравнивать. А вот еще, Беатрис замечательная девушка. Она на 3 года старше тебя. И что с того? Она выглядит очень молодо. Кроме того, у нее есть профессия». «Машинистка — не профессия. 700 в месяц, старик. А через год она получит прибавку. А ты что будешь делать?» «Продолжу учебу». Даниэль пожал плечами. Как близкий родственник, он обязан был удержать Лорана на самом краю пропасти. Но он не находил аргументов в споре с этим веселым, упрямым безумцем. Даниэль ощущал себя рядом с ним таким зрелым мужчиной. Женитьба, отцовство тяжелым грузом ложились на плечи.